Глава 23, часть 5. Но вот сражение позади, и Жуков спешит по вызову Сталина. В первом издании, как мы помним, поздно вечером стратег вошел в приемную рабочего кабинета Сталина. Дежурный секретарь передал, что Сталина тут нет, он ждет Жукова в своей кремлевской квартире. Во втором издании Жуков был вызван к Сталину не 8, а 9 сентября. Но изменилась не только дата. Цитата. «В Кремль въезжали в полной темноте. Вдруг резкий свет карманного фонарика ударил мне в лицо. Машина остановилась. В подошедшем военном я узнал начальника управления охраны генерала Власика. Поздоровались. Верховный главнокомандующий приказал встретить и проводить вас к нему на квартиру». Чему верить? Если, как написано в первом издании, Жуков пошел в рабочий кабинет Сталина, значит, у Боровицких ворот его Власик не встречал и приказ Сталина не передавал. Если же, как написано во втором издании, прямо у ворот, Жукова встретил Власик и по приказу Сталина проводил на квартиру вождя, значит, Жуков в рабочий кабинет не ходил. Как ни крути, одна из этих сцен выдумана, если не обе. Можно, конечно, предположить, что имело место и то, и другое. У Боровицких ворот Жукова встретил начальника охраны Сталина Власик, передал приказ следовать не в рабочий кабинет, а прямо на квартиру. Но Жуков не послушал, пошел в рабочий кабинет. И там в приемной дежурный секретарь еще раз объяснил стратегу. Да нет его тут, он в своей квартире ждет. Но стоит ли обращать внимание на мелочи? Не все ли равно? У Боровицких ворот начальник охраны передал Жукову приказ идти на квартиру вождя. Или это сообщил дежурный секретарь в приемной кремлевского кабинета? На мелочи внимание обращать не стоило бы. Но дьявол в мелочах. Из мелочей состоит все, в том числе и мемуары величайшего стратега. И в этих мелочах он постоянно и подозрительно путается. Мемуары написаны и многократно переписаны, безобразно и безграмотно. И возникает ужасная догадка, которой не хочется верить. А что, если он и воевал так же безалаберно, как писал свои мемуары? А что, если к выполнению своих служебных обязанностей он относился так же халатно и безответственно, как и к своим былинам о войне. Кстати, еще мелочь. Жуков называет генерала Власика начальником управления охраны. К сведению любознательных, Николай Сидорович Власик во время войны генеральского звания не имел. Он стал генералом 12 июля 1945 года, а в сентябре 1941 имел звание комиссара государственной безопасности 3-го ранга. Разница уже в том, что генералы ходили в штанах с лампасами, а комиссарам ГБ таких штанов не полагалось. И был Власик в тот момент начальником первого отдела НКВД. Начальником управления он стал 12 мая 1943 года.